закончен было столь же незаметно, как сияние месяца, скрывшегося за облаками. А когда они были вместе, то начинали резонировать друг с другом, и от них начинал доноситься приглушенный шипящий звук. Когда они были в руках, от них исходило ощущение, будто они могли пронзить все что угодно. Бесшумный дротик тоже был выполнен из эссенции чистого железа. Он получился гораздо лучше, чем бесшумный дротик, сделанный Танксоном. Он выстреливал дальше и бил гораздо сильнее. Кроме того, я добавил украшение в виде цветка на оружие, чтобы подчеркнуть индивидуальность Джун-Джун. Когда я отдал орудие Джун-Джун, она несказанно обрадовалась. Иголки тут же нашли свое место, отправившись в ее пространственное хранилище. А вот бесшумный дротик она закрепила на руке. Увидев украшение в виде цветка, она буквально засияла. Джун-Джун обняла меня за шею и поцеловала. Причем она сделала это настолько порывисто, что у меня невольно возникло опасение стать первой живой мишенью для бесшумного дротика. Конечно же, я бы вылечился от раны, но все равно, перспектива быть застреленным собственным творением не прельщала и в малейшей степени. Хорошо, что Джун-Джун была настоящим мастером тайного вооружения и управлялась с бесшумным дротиком словно с частью своего тела. Обошлось без ненужного членовредительства. Затем Джун-Джун еще долгое время игралась с новоприобретенными орудиями, попеременно бросая иголки и стреляя из бесшумного дротика, при этом перемещаясь техникой призрачной тени следа запутывания. Наконец-то настала пора нам отправляться в Имперскую Академию. Все ученики собрались перед Академией Шрек. На пальце каждого ученика красовалось кольцо, специально сделанное для каждого. Снаружи каждого кольца было нанесено божественное слово, подходящие каждому из нас и духовные отметки. Делая эти кольца, Танксань превзошел самого себя. На моем была изображена духовная обезьяна. Хвост обезьяны тянулся по всей дуге кольца. Причудливо извивающаяся шерсть образовывала замысловатые письмена. Само слово, означающее обезьяну, светилось словно луна. Очевидно, что перед тем, как нанести узоры, Танксань выгравировал их в кольце, а затем залил внутрь магическое серебро. Магическое серебро обладало удивительными свойствами, что превращало нанесенные символы практически в магические массивы. Мы испытали кольца прошлой ночью, и результат оказался весьма неожиданным. При активации из каждого из колец вышло объемное изображение. 11 изображений, соответствующих технике семьи Танг, вылетели в небо. Это даже вызвало переполох в клане Джун-Джун. Однако, поняв, что вся суматоха была вызвана нами, они успокоились. Это кольцо я нацепил на большой палец левой руки, на ту же руку, где были и мое обручальное кольцо. Кстати о нем, используя знания, полученные от Танксаня, я перековал его. Я сделал из этого кольца пурпуровое кольцо. Предварительно создав бороздки в виде цифры 4, я влил внутрь эссенцию чистого металла. Кольцо светилось серебристым светом, сливающимся с пурпурным сиянием. Фландер стоял напротив вывески Академии Шрек. На его лице отражалось множество эмоций, через которые он сейчас проходил. 20 лет он преподавал в Академии Шрек и каждый день отдавал себя полностью и без остатка. Наконец он нашел в себе силы и повернулся. «Чего вы ждете? Мы отправляемся». Он еще раз бросил прощальный взгляд на вывеску и пошел вперед. А затем на его губах заиграла коварная улыбка. «Ну вы маленькие паразиты. У вас было целых 2 месяца на то, чтобы поднакопить сил. Сейчас я хочу, чтобы вы не отстали от меня, а если не сможете, то...» Хе-хе-хе. Фландер сорвался с места и устремился вперед, и все последовали за ним. На своих руках я нес маленькую цинь. Поначалу, хотя он и бежал достаточно быстро, ученики могли поддерживать заданный темп без духовной энергии. Видя это, Фландер ускорился еще сильнее, и тут же всем пришлось поднатужиться и использовать духовные силы. Только Цинер какое-то время держалась, поскольку среди всех нас она была самой быстрой. Но затем она выдохлась, и ей тоже пришлось использовать духовную энергию. В таком темпе я мог бы бежать вечно. Но целью Фландера было довести нас до предела, поэтому я решил его не искушать и применил трансформацию короля обезьян. Благодаря кольцам на моих руках, потребление энергии, необходимое для поддержания духовных техник, существенно уменьшилось. Поэтому я мог поддерживать техники достаточно длительное время. В форме короля обезьян мои волосы сильно отросли, и маленькая цинь, пользуясь этим, забавлялась тем, что заплетала мне косички. При этом ее хвостик ритмично раскачивался. Вскоре Фландер ускорился еще сильнее. Из-за этого Оскар и Джун-Джун выбились из сил, и мне пришлось посадить Джун-Джун к себе на спину. Об Оскаре позаботился Мубай. За 2 часа Фландер умудрился истощить их духовную силу. Видя такую картину, Фландер снизил темп для приемлемого уровня, давая шанс восстановиться. Оскар раздал свой восстанавливающий тофу всем участникам марафона. Разумеется, я от него отказался. Мне не хотелось есть вонючий тофу, особенно учитывая то, что я вовсе не был истощен. В таком темпе мы пробежали целый день. Эта дорога была похлеще, чем тренировки Юся Ганга. К счастью для многих, это было уже 5-е путешествие к небесному Дуа. Фландер был достаточно щедр, чтобы позволить нам остановиться на ночь в городе. Хотя этот город скорее следовало бы назвать большой деревней, чем городом. В городе была всего 1 гостиница, так что в ней мы и решили поселиться. Но и тут прижимистость Фландера дала о себе знать. Он заплатил всего за 3 комнаты. 1 для учителей, 1 для девочек и другая для мальчиков. Я заплатил за еще 1 комнату для меня и для моих девочек. Сяву заставила сделать то же самое Танг Саня. Остальным же пришлось довольствоваться тем, что есть. Моя комната находилась прямо рядом с комнатой Танг Саня. Стены были достаточно тонкими, так что можно было отчетливо услышать то, чем они занимались. Толстяк, Оскар и Мубай кричали друг на друга, оживленно споря. Так продолжалось до тех пор, пока к их спору не подключился Чжао Цзи и не пообещал побить их аккуратно, но сильно, если они не угомонятся. Я спрятал кровати, которые были в номере, в бессмертный план, и достал из него свою комфортабельную постель. Все мы разместились на этом ложе. Поскольку девчонки порядочно устали, они тут же отправились в мир снов. Исключением была маленькая Цинь. За все путешествие она не потратила и капли духовной силы, путешествуя на гужевом транспорте в лице меня. Поэтому сейчас, за место того, чтобы спать, она игралась со мной. Мы обвили вокруг друг друга хвосты. Вскоре в соседней комнате послышались какие-то звуки. Это Сяву и Танг Сань вошли в свою комнату, в которую они вернулись после омовения. Чуть погодя, до моего слуха донесся кокетливый голос Сяву. Это путешествие было таким беспощадным, кажется, я натерла мозоли. Ах, как здорово было бы, если бы кто-нибудь сделал мне массаж ног. Это путешествие и правильно было утомительным. Я готов заботиться о тебе каждый день. Танг Сань говорил своим особым нежным голосом, каким он говорил только с Сяву. Если хочешь, я могу использовать технику 8 копий паука. Она легла на кровать, плюхнувшись на живот. Танг Саня сел сверху нее и начал массировать ей бедра. Сяву не смогла сдержаться, и с ее губ сорвался приглушенный стон. Нет нужды, я справлюсь с этим. Тем более так я смогу ощутить прикосновение рук брата Саня. Поскольку Ся лежала, повернувшись животом вниз, Танг Сань не смог увидеть, как сильно покраснело лицо девушки после этих слов. Танг Сань аккуратно и нежно массажировал ноги Сяву, медленно спускаясь вниз, дойдя до самых стоп. Медленно и аккуратно он промассировал каждый сантиметр ее ног. В награду ему спокойное и расслабленное дыхание Сяву. Закончив массаж, Танг Сань нежно хлопнул ее по ногам. «Ну, я закончил массаж, давай теперь выспимся». Но Сяву не собиралась заканчивать на этом. Она перевернулась на спину. Лицо по-прежнему было того же насыщенно-красного цвета. «Братец Танг, ты еще не промассировал везде». «Везде?» Не понимая, что она имеет в виду, неловко переспросил Танг Сань, а затем у него перехватило дыхание. «Нет, нет, нет, на этом хватит, давай поскорее спать». «Ну, братец Танг, пожалуйста, я не хочу проигрывать другим девушкам». Сяву кокетливо сжала свою грудь, отметая всяческие сомнения, массаж какой именно области она имела в виду. «А ты больше не укусишь меня?» Сяву кивнула. «В последний раз я была просто не готова. Джун-Джун объяснила мне, что есть гораздо более легкий метод. Просто обними меня сзади и сделай этот массаж». Подчиняясь неизбежности, Танг Сань сел, оперевшись на изголовье кровати. Сяву села так, что ее спина упиралась в его грудь. В такой позиции они находились в очень сексуальной позе. «Только пообещай мне, что после этого мы отправимся спать. Это путешествие выжило меня». Сяву скромно кивнула, а затем она почувствовала, как тепло рук Танг Саня поднялось прямо к ее груди, а затем, обхватив небольшие бугорочки, принялось массировать их так, как если бы это был массаж. Сзади сидевший Танг Сань покраснел словно рак. Он не мог поверить в то, что совершали его руки прямо сейчас. Похоже на сон, но это не было сном. Сяву больше не могла сдерживать стонов наслаждения. Она развернулась лицом к Танг Саню, и Тан Сань почувствовал, как все внутри него заледенело. «Неужели она опять укусит меня?» – подумал он. Сяву приблизила свое лицо вплотную к нему. Ее губы коснулись его губ, и сладостный чувственный поцелуй соединил два любящих друг друга человеческих существа. «Ну как, это же гораздо лучше, чем укус, правда?» Наконец, оторвавшись от сладких манящих губ любимого, почти простонала Сяву. «А-а-а, да». Когда до Тан Саня дошло, кто он и где он находится, и что сейчас произошло, он почувствовал себя, словно попал в рай. «Кто научил тебя этому?» Сестрица Жун-Жун сказала, что если я не могу держать свой рот закрытым, я должна использовать его по-другому. «Братец Танг, ты еще не закончил свой массаж?» Она посмотрела на Танг Саня томным увлажнившимся взглядом и снова повернулась к нему спиной. «Сестрица Жун-Жун такая испорченная. Я не знаю, радоваться или печалиться тому влиянию, которое она оказывает на мою Сяву». Вознагражденный поцелуем за первый массаж, Танг Сань принялся массировать грудь Сяву с еще большей самоотдачей и страстью. Вскоре из комнаты стали доноситься непрекращающиеся звуки поцелуев и сдавленные стоны. Когда двое смогли оторваться друг от друга, они лежали опустошенные, но в то же время ощущая всю полноту жизни друг в друге. Сердце Сяву бешено колотилось, и ей было особенно приятно ощущать горячее сбивчивое дыхание Танг Саня. Ей было приятно, что его сердце так же, как и ее, колотилось в бешеном ритме и никак не могло успокоиться. Двое накрылись одним одеялом, продолжая наслаждаться обществом друг друга. «Как и обещала, после массажа мы будем спать. Разбуди меня завтра с утра, пожалуйста». С этими словами она притянула Танг Саня к себе и нежно обняла его за талию. Будучи в соседней комнате, я, маленькая Цинь, могли слышать каждый звук от их поцелуев. Думаю, тоже касалось и Цинь Эры и других девчонок. «Пришла пора и мне отправляться спать», я лежал между двух своих девочек. Расслабленно растянувшись, я принялся расчесывать волосы маленькой Цинь. Вскоре она заснула, а следом за ней и я, отправившись в бессмертный план. Глава 47. Команда друзей. Глава 47. Команда демонов. На следующее утро, позавтракав, мы все собрались возле входа в гостиницу. Последними подошли Танг Сань и Сяву. Увидев их, Цинь Эр тут же покраснела и отвернула взгляд в сторону. Очевидно, что она тоже вчера не спала и слышала все, что произошло. Глаза маленькой Цинь ярко сверкнули, и я еле успел заткнуть ей рот рукой. Та маленькая чертовка, пользуясь своим невинным видом, могла спокойно задавать самые смущающие вопросы. Не то, чтобы она уже доросла до этого вопроса, но и о том, что происходит между мальчиками и девочками, она уж точно знала. Потом был бег. На этот раз Фландер не ускорялся и поддерживал постоянно заданный темп. Все удивились, но так не нужно было продолжать бежать, из последних слов никто не был против. Бег занял целый день, и вскоре мы уже покинули королевство Балак и вступили на территорию Серебряной империи. Первым мы достигли столицы империи Серебряного города. Этот город славился своими высокими ценами. И каково же было наше удивление, когда Фландер, заместо того, чтобы предложить нам пробежаться до ближайшей деревни, повел нас в гостиницу столицы. Прижимистый Фландер, считающий каждый грош, сам по доброй воле повел нас в столичную гостиницу. Даже Юся Ганг заволновался за здоровье своего старого друга. «Фландер, с тобой все в порядке? Может, у тебя температура? Или твой возраст начал давать о себе знать, и у тебя начало развиваться старческое слабоумие?» Фландер лишь отмахнулся от его слова. «Разве плохо хотя бы изредка проявлять щедрость?» Он не придал никакой значимости словам Сяганга. Что еще более удивительно, он повел нас прямо в гостиницу, где позволил заказать самые дорогие блюда. «Вы, маленькие монстры, проделали хорошую работу. Мы уже довольно далеко от дома, так что ешьте столько, сколько вашей душе будет угодно». Но как бы он ни старался, в его хорошо скроенной маске все равно появилась трещина. «Но вы не должны пить больше одной чашки вина», — обратился он к самым младшим из нас. Эта версия Фландера пугала еще больше, чем Фландер, загоняющий нас до беспамятства на тренировках. А то, с какой коварной усмешкой он сидел, заставляло чувствовать, как по спине пробегают толпы мурашек. Этот старый лис вел себя так, будто он уже поймал нас в какую-то свою ловушку и только и ждет удобного момента, чтобы ее активировать. Разумеется, это настроение парило в воздухе и не давало нам покоя. Папа, маленькая Цинь была духовным зверем-лисом, которые специализировались на уловках и обмане. Поэтому, когда кто-то другой готовил нечто коварное, Ее чувства всегда предупреждали ее об этом, а сейчас инстинкты маленькой Цинь буквально сходили с ума от предчувствия неминуемой беды. «Папа, я боюсь, дедушка Фландер точно что-то задумал». Она дергала меня за рукав и вся сжалась в комочек. Все это она проговорила очень тихим шепотом, делая все возможное, чтобы Фландер ее не услышал. Но даже так я сомневаюсь, что этот шепот ускользнуть от старого лиса. Но он все так же с той же приклеенной улыбкой продолжал сидеть за столом, продолжая делать вид, что ничего не замечает. «Спокойно, даже, если старый лис что-то задумал, я уверен, что мы вдвоем сможем этого избежать. А сейчас давай просто насладимся едой». В конце концов, не каждый день Фландер изображает из себя щедрого. Она слегка испугана, но все же кивнула. «Хорошо, но мне все равно нравится гораздо больше обеды, что готовит папочка. Папа, я хочу вот такую большую рыбу». Я нежно похлопал маленькую Цинь по голове. «Хорошо, в моем бессмертном плане было спрятано множество овощей и разных круп. Также там было несколько здоровенных рыб. Я взял с собой, чтобы иметь возможность готовить обеды для моих девчонок. Затем я попробовал вино, что подводил в этой гостинице. Я поднес его к лицу и вдохнул богатый аромат. Это был именно богатый насыщенный аромат, проникающий глубоко внутрь. Даже слюни потекли. Я сделал осторожный глоток. В вине не было никаких примесей. Зато оно обладало прекрасной текстурой фруктов. Чем-то она напоминала фруктовый сок, но обладала гораздо более насыщенным вкусом. Когда я проглотил его, то ощутил приятное послевкусие, разлившееся по всему небу. Определенно, это было отличное вино. Фландер становился все больше подозрительным. Так как в вине не было никаких примесей, и оно было отличным на вкус, я позволил маленькой Цинь попробовать его, и ей понравилось. Сделав маленький глоток, она следом опустошила всю чашку. «Эх, как здорово собраться всем вместе, правда?» – начал Фландер. «А вы знаете, что еще более здорово? Это постоянные драки и самосовершенствование. Думаю, вам не помешает небольшая разминка. Я тут краем уха слышал, что в Серебряном городе есть арена, на которой проводятся командные сражения. Так что сегодня вечером мы примем там участие». Наконец-то до всех дошло, почему Фландер вел себя так расточительно. Но поскольку это не должно было вызвать больших проблем, никто не был против. Я же, видя, что это предприятие никак не касается ни меня, ни маленькую Цинь, навалился на еду с еще большим пылом. Маленькая Цинь раскраснелась, и я решил вывести ее на прогулку, в то время как мастер Фландер повел всю команду к Серебряной арене. Поэтому все мы были вынуждены вновь достать и одеть серебряные маски. Но когда он попытался зарегистрировать команду на участие, его ждал сюрприз. «Извините, но мы не можем зарегистрировать вашу команду для участия в соревновании», — извинялся управляющий. Арена Серебряного города представляла из себя впечатляющее сооружение. Она была даже лучше, чем арена в Дуасуа. Слова регистратора были для Фландера словно гром посреди ясного неба. Весь его мир рухнул. Все, что он сегодня делал, вот-вот должно было пойти прахом. Он потратил столько денег. Неужели все за даром? Но почему? От отчаяния и сознания, что его траты могут к нему не вернуться, Фландер был готов рвать на себе волосы. «Ха-ха, похоже, твои планы пролетят сегодня как фанера на небесном Дуолуа», — издевательски передразнил своего друга Юсиаган. Фландер зло посмотрел на своего друга и вновь повернулся к экзаменаторы. «Должен же быть хоть какой-то способ обойти это?» — спросил, не желая принимать своего поражения, Фландер. «Ну, возможно, есть кое-что. Я не могу допустить вашу команду из-за того, что силы будут слишком неравны. Но если вы уговорите команду снизить уровень культивации, то сможете сразиться с младшей лигой. Вы можете выбрать любую команду в Серебряной лиге. Самые слабые из них достигли 40-го уровня». Фландер проговорил сам себе под нос. «Что же, если Улинь будет участвовать в этом соревновании, все должно будет пройти относительно легко». Он обратился к регистратору. «Могу я тогда поменять одного игрока?» Но его тут же поспешил остановить Юсиаганг. «Остановись, я думаю, мы сможем выиграть и теми силами, что есть». Фландер нахмурился. «Неужели ты думаешь, что пошлю детишек на смерть?» «Фландер, ты знаешь, я бы никогда не пошел такой риск. Между командами 40-го уровня должна быть огромная разница». Затем Фландер повернулся к регистратору. «Вы же сказали, что мы можем выбрать любую команду». «Так», — регистратор лишь утвердительно кивнул. «Среди всех команд 40-го уровня, какая самая жестокая? Среди кого из них числится наибольшее количество травм и убийств соперников?» спросил Юся Ганг. Регистратор неверящим взглядом посмотрел в абсолютно непроницаемое для эмоций лицо Юся Ганга и так и не смог ничего понять. Неужели этот человек задумал погубить свою команду? Что же, у нас есть одна такая команда, ее называют демонической командой. За ними числится 63 убитыми и 98 покалеченными. Если вы захотите бросить им вызов, то можете найти их под названием «Смертельное оружие» в Серебряной лиге. Юся Ганг удовлетворенно кивнул. Что же, в таком случае мы хотим бросить вызов именно этой команде. Запишите нас как команду «Демоническое поколение Академии Шрек». Услышав эти слова, Фландер буквально вскипел. «Сиаганг, я понятия не имею, что ты задумал, но если с ребятами что-то случится, не вини меня, что больше не будет относиться к тебе как к другу». На эти слова Фландер ответил лишь спокойной улыбкой: «Спокойней, не стоит так переживать. Я уже давно искал такую возможность для наших учеников. Рано или поздно им предстоит столкнуться с чем-то подобным. Так лучше пускай это будет рано, пока они все еще вместе». Фландер только сжал зубы от злости. Регистратор занес имя новой команды в табели и дал им табличку, в которой указывалось время проведения боя. Все, что оставалось, так это ждать время начала боя. Весть о новой команде, бросившей вызов знаменитым демонам, в мгновение ока прокатилась по всей столице и вызвала большой резонанс. Всем не терпелось поскорее увидеть битву с культиваторами, подавившими свой ранг. В информационных бюллетенях была сводка об обоих командах. И если в демонической команде бойцы достигли хотя бы 40 уровня, то в команде демонического поколения самым высоким уровнем был 12. Разумеется, это не оставляло никаких шансов для Академии Шрека. Все уже мысленно считали их покойниками. Чем больше они в это время, тем больше ставили на демоническую команду, и тем больше становился коэффициент ставок на победу команды Шрек. В двух кассах принимались ставки на обе команды. В ту, что принимала ставку на демоническую команду, была целая очередь. Людям буквально не терпелось поставить свои деньги, чтобы поскорее получить почти гарантированный выигрыш. В то время как в окно, что принимало ставки на Академию Шрек, стояло всего несколько человек, и те, казалось, оказались здесь случайно, делая ничего не значащие ставки. Так продолжалось пока. «Я хочу поставить 50 тысяч золотых монет на команду демонического поколения». Все, кто услышал эту фразу, поначалу подумали, что им просто-напросто послышалось. В том числе это касалось и кассира. Что, простите, 50 тысяч золотых монет на команду демонического поколения Академии Шрека, твердо повторил Фландер. 50 тысяч золотых монет была немалой суммой даже для жителей столицы, но она отнюдь не была заоблачной. Аристократы могли позволять просаживать себе целые состояния на всякие глупости. Вот и сейчас во Фландере увидели такого аристократа, который от нечего делать решил выбросить деньги на ветер. Тем не менее, эти деньги были всеми деньгами, которые удалось наскрести Фландеру и всем ученикам вместе взятым. Разумеется, я мог бы тоже поставить средства, но это бы привело только к понижению коэффициента ставки. Поэтому я даже не рассматривал стратегию с агентами, делающими ставки для меня за вознаграждение. Фландер продолжал ловить на себе презрительные взгляды, какими одаривают бедные представители более благородных сословий. Кое-кто даже предложил ему, раз он все равно решил выбросить деньги, то просто отдать их им. Тем не менее, несколько карточек были приняты из рук Фландера, и он получил квитанцию о ставке. Сделав ставку, Фландер попытался нацепить на лицо настолько мрачное выражение, насколько мог. Он не хотел, чтобы кто-нибудь понял и последовал его примеру, и тем самым уменьшил бы коэффициенты ставок. Когда Фландер покидал окошко ставок, то ловил на себе множество завистливых взглядов. А тем временем Юся Ганг решал, кому же предстоит участвовать в схватке. Я прервал его и сказал: в прошлой схватке маленькая Юя и Фенг-Фенг уже прошли через это, поэтому в этот раз им лучше отсидеться в стороне. Только Танксан и Юся Ганг поняли, что я имел в виду. Юся Ганг посмотрел на маленькую Юя и Фенг-Фенг, после чего кивнул. Остальные пребывали на взводе и все дружно посмотрели на Танксаня. Все нормально, пускай мы и не совсем готовы к встрече с таким врагом, но зато у нас это. Он явил всем арбалет. Он называется Божественный Арбалет Чжуга. С этим арбалетом мы способны победить их, до тех пор, пока не будет использовать третью или четвертую духовную способность. Если же они блокируют атаку арбалета, нам всего лишь нужно вовремя убежать и повторить все вновь. Нет причин волноваться. Наш мастер все просчитал. сказал Танг Сань, но толстяк не мог перестать нервничать. А что если не получится так, как ты говоришь, и они сразу используют высокоранговые духовные способности, тогда они превратят нас в удобрение, так что мы этого даже заметить не успеем. Те, против кого мы сражаемся, команда, прославившаяся своей жестокостью и кровожадностью, все они достигли 40-го уровня. Кроме того, разве в нашей команде нет 3 духовных мастеров, которых можно считать грандмастерами? Они ни за что не будут использовать высокоранговые духовные способности в самом начале битвы. Тогда то мы и ударим. На этом и основывались расчет Юся Ганга. Если бы все обстояло как-то иначе, Фландер просто-напросто не позволил вести своих учеников на убой. Танг Сань раздал всем божественные арбалеты Чжуга, и каждый спрятал его в свое пространственное хранилище. Мы же пожелали своей команде удачи, а сами поднялись в VIP-ложу, чтобы получше рассмотреть, что же будет происходить. Демоническая команда стояла напротив нашей, от них то и дело слышались безумные угрожавшие крики, как если бы они были диким зверями, вот-вот готовыми наброситься на своих жертв. Да и смотрелись они откровенно дико. Вражеская команда призвала свои духовные сущности, и в ту же минуту преобразилась. Все 8 мужчин выросли и стали выглядеть еще мощнее, демонстрируя свою силу. Они угрожающе били себя в грудь, а из их глаз исходило красное сияние. Команда же Шрека, повинуясь жесту Танг Саня, достала арбалеты, спрятанные в хранилище, и приготовилась к началу боя. Судья уже находился над ареной, зависнув в воздухе. Видя, что обе команды готовы начать сражение, он тут же объявил: «Команда демонического поколения Академии Шрека бросила вызов демонической команде спрятанного оружия, и да начнется битва». Глава 48. Небесная Академия Великого Дуа. Глава 48. Небесная Академия Великого Дуа. Порвите их в клочья. Как только судья объявил начало боя, лидер демонической команды взвыл. Каждый из членов демонической команды призвал духовную способность 1-го ранга. Их тела пылали от силы, они тут же помчались на врагов, стремясь утопить их в собственной крови. Они бежали прямо на врага на огромной скорости. Зрители Колизея ревели от восторга и выкрикивали проклятия в адрес команды демонического поколения. Но Танг Сань и остальные стояли спокойно, с взведенными и готовыми к бою арбалетами. Когда настала пора, Танг Сань сказал лишь одну фразу «Пли». В тот же момент в воздухе раздалось пронзительное дребезжание. Оно было настолько яростным и мощным, что больше напоминало вой разъяренных зверей, чем дребезжание тетивы арбалета. Особая конструкция арбалета позволила команде Шрека выпустить сразу 128 болтов. 128 растревоженных шершней на полной скорости мчались к команде тайного оружия. Но они даже не замедлили скорость и не призвали более сильные духовные способности. Все, что сделали члены демонической команды, так это немного подняли свою защиту. Причина была в том, что они не воспринимали команду Академии Шрека всерьез. Для них они были не более чем мелкими букашками, которые вот-вот должны быть расплющенными под их атакой. Вся их стратегия строилась на лобовом столкновении. Они были мясниками, проходящими сквозь ряды врагов, как нож сквозь горячее масло, и благодаря этому могли на равных сражаться с более сильными врагами. Вот почему атака Академии Шрека была ими воспринята с пренебрежением. Однако же в следующий момент, пиу-пиу-пиу, никакая защита не помогла демонической команде остановить атаку болтов, выпущенных из арбалета. Более того, защита даже не смогла хоть как-то замедлить летящие снаряды. На земле начали расцветать алые цветы, увеличиваясь и быстро превращаясь в кровавое озеро, пропитавшее песок арены. Демоническая команда даже не поняла, что с ними случилось, и по инерции еще успела сделать несколько шагов по направлению к команде Академии Шрека. Транк-транк-транк. Болты так и летели дальше, пока не врезались в стены арены и глубоко не впечатались в ней, заставив трещины расползтись по каменной кладке. И только после этого демоническая команда начала оседать на землю. Настолько быстро все это произошло. Такого эффекта от божественного арбалета Чжуан никто не ожидал. Я находился в своей VIP-ложе и оттуда мог хорошо разглядеть реакцию моей команды на произошедшее. В шоке был даже Ю Санг Ганг, последовавший за мной в VIP-ложу. Это оружие оказалось просто слишком мощным. Весь Колизей погрузился в полнейшую непроницаемую тишину. Никто не мог ожидать такой развязки. Даже Танг Сань, который придумал это оружие и, казалось, должен был быть лучше всех готов к тому, что произошло, находился в прострации и не шевелился. Он, как другие члены команды Академии Шрек, стоял остолбеневший с опущенным вниз божественным арбалетом Чжуга. Каждый из членов команды потихоньку отходил от увиденного, закрывал до сих пор открытый рот и тут же убегали прочь с арены, насколько это было возможно. На арене остались стоять только Мубай, Танг Сань и Сяву. Первым голос подал Мубай: «Я, пожалуй, пойду. Нужно поддержать ЦНР». Танг Сань лишь коротко кивнул, позволяя ему отправиться следом за остальными. Танг Сань возвел голову кверху и посмотрел вверх. «Судья, не могли бы вы объявить итоги боя?» Какое-то время судья не мог понять, к кому именно обращается Танг Сань. Настолько сильно его шокировало то, что произошло, конечно, заикаясь, пробормотал он, одновременно пытаясь собраться с мыслями. В схватке между демоническим поколением Академии Шрека и демонической командой спрятанного оружия демоническая команда была полностью уничтожена. Победила команда Академии Шрек. Наконец-то Танг Сань тоже мог покинуть арену. Он взял Сяву за руку, и так они оба ушли с по-прежнему молчавшей арены. Увидев всю эту картину, я поспешил вниз поддержать свою команду. Там уже были члены нашей команды. Первой, кого я увидел, была ЦНР. Она поспешно сняла маску, и ее тут же вырвало. Ее примеру тут же последовала Жун-Жун, ее тоже вырвало. Я быстро подошел к ней, чтобы поддержать ее. «Братец Улинь, я только что убила человека». Она обняла меня за плечи и начала, не переставая, плакать. Но в тот же самый момент ее вырвало прямо на мою грудь. Я не обращал на это никакого внимания. Я уже сталкивался с подобной, когда то же самое происходило с Фенг-Фенкой маленькой Цинь. Те, кто приходили с арены, находились примерно в том же состоянии. Их рвало. Исключением были Мубай, Танг Сань и Сяву. Я попытался подбодрить их, по-прежнему поддерживая Жун-Жун за спину. «Сегодня вы убили людей. Они были жестокими убийцами, отправившими на тот свет немало людей. Но это ни в коей мере не уменьшает того факта, что сегодня вы убили живых людей. Кажется, мои слова вызвали новый приступ рвоты. Вы, рать вашу, мастера боевых искусств, и это рано или поздно должно случиться. Нет ни одного мастера боевых искусств, на руках которого не было бы крови. Если бы вы сегодня не убили их, то они бы убили вас». На этот раз мне удалось отвлечь команду от спазмов желудка. «Мубай, на этот раз я обратился только к одному человеку. Если бы ты сегодня не убил врага, то тот, кого убили бы, была бы ЦНР. Неужели бы ты позволил ЦНР умереть?» Мубай перевел взгляд с меня на маленькую Цинкэр и был встревожен тем, что увидел. По лицу Цинкэр были размазаны слезы. Она выглядела беспомощной и слабой. Такой вид обычно холодной и неприступной Цинкэр заставил сердце Мубая воспылать от гнева. «Да не жизнь, ни за что на свете, я не позволил бы этим ублюдкам даже коснуться моей маленькой Цинк. Если бы надо было, я бы повторил это. Я ни за что не позволю навредить моей Цинк, ни за что. Каждого, кто будет ей угрожать, я порву на мелкие лоскуты». Обычно спокойный и миролюбивый Мубай сейчас излучал кровавую ауру убийства. От него буквально исходила доминирующая атмосфера, и эта волна дошла до каждого, в мгновение изменив настроение, царящее в воздухе. Каждый понял, что они готовы повторить сегодняшнее, лишь бы защитить близких и дорогих им людей. Если бы они сегодня не сделали то, что сделали, то те, кто бы остался лежать на арене, были бы дорогие им люди. И такая ситуация могла повториться вновь. С этим настроем они смогли справиться с рвотными позывами. Сяву справлялась несколько лучше, чем остальные. Хотя ее духовный зверь был травоядным, она прекрасна, что этот мир – это джунгли, где сильный поедает слабого. Вскоре показался Юся Ганг, когда он увидел, что членов команды уже перестало рвать. «Это хорошо, что вы сегодня пережили ваш первый опыт убийства человека. Рано или поздно это должно было произойти. Ничто, кроме вашей собственной воли и желания идти дальше, не поможет вам преодолеть подобный кризис. Все уже более-менее пришли в себя и поэтому отправились обратно в гостиницу. Когда мы добрались до комнат в гостинице, все тут же повалились на постели без сил. Физически они были в порядке, но вот психологически члены команды боролись сами с собой. Опыт первого убийства человека – это не то, через что можно так просто пройти. На следующее утро, еще засветло, мы вновь отправились в путь. Фландер будто чувствовал свою вину и нисколько не увеличивал темп, продолжая двигаться с умеренной скоростью. Он позволял нам останавливаться в хороших гостиницах и покупал хорошую еду. Однако это нисколько не изменило его привычку арендовать на всех только 3 комнаты. Так прошло 8 дней, и мы наконец-то добрались до имперского города. Благо Жун-Жун выросла здесь, и нам не пришлось блуждать по столице в поисках академии. Однако было то, что меня очень сильно тревожило. Чуть отдалении от столицы располагалась резиденция клана Жун-Жун. Формально я был зятем в законе главы клана, но так и не посетил его. До меня доходили слухи, что когда глава клана узнал о моей женитьбе на Жун-Жун, он хотел отправить все силы клана, чтобы стереть меня с лица земли. Однако он не сделал этот, сказав, что рано или поздно мне придется самому положить голову в пасть тигра. Поскольку отец Жун-Жун скорее всего приставил к дочери охранников, он должен был знать, что я сплю с Жун-Жун в одной постели, и думаю, он поймет, что ягодка сорвана. Правда, даже так не думаю, что мне все равно что-то угрожает, ведь он не посмеет сделать ничего, что заставит его дочь его возненавидеть. Максимум, что меня ждет, так это несколько поединков с духовными мастерами клана Жун. Прямо сейчас мы прогуливались вокруг горы имперского города, и терпение Фландера уже достигало своего предела. «Послушай, девчонка, ты уверена, что ты вообще росла в столице? По-моему, ты просто водишь нас кругами. Нам нужно попасть в академию, а не наслаждаться прогулкой вокруг горы». Слова Фландера возмутили Жун-Жун. «Я не ошибаюсь. И сейчас мы идем правильно. Эта гора принадлежит Небесной Академии Дуа, и озеро, которое лежит возле основания горы, тоже принадлежит Имперской Академии. Если мы продолжим так идти, то вскоре попадем в Имперскую Академию Небесного Дуа». Слова Жун-Жун заставили Фландера почувствовать себя несчастным. Как Академия может позволять себе целую гору, в то время как я даже не уверен, что смогу оплатить собственную постель? Как бы то ни было, мы уже почти до входа в Академию Небесного Дуа. Но неприятности пришли к нам сами. Несколько молодых людей загородили нам дорогу. На вид им было лет по 19. Они вели себя словно надутые индюки, демонстративно показывая свою важность. «Кто вы такие, и что вы забыли в нашей Академии Небесного Дуа?» — наглым голосом спросил лидер компании, который выглядел самым надутым из них. Фландер отвечал группе молодых людей так, будто молодой человек вовсе не вел себя как надутый индюк.